Но в ступор не впадаешь? Нет. Федя верно заметил. Все делаю, только медленно. Все вокруг плавает, тянется, скорость жизни падает почти до нуля. Ничего, с этим можно жить, успокоил меня Филин. И этим можно научиться управлять. Сомневаюсь, чего только не перепробовал. Можно, уверенно кивнул Филин и посмотрел на часы. Так, собрались, с минуты на минуту начнем. Федя готов? Всегда. Федя с хрустом потянулся и крутанул шеей. Пора размяться, а то засиделся уже. Бить не надо, предупредил Филин. Не понял, неприятно удивился Федя. Мы его ломать собираемся? Работаем с умным человеком, пояснил Филин. По крайней мере, считаем его таковым. Первый этап — все культурно. Не даем отцу повода для глупостей и срывов. А если будут глупости? Если человек включает дурака, переходим ко второму этапу. Вот тогда будем разминаться и все такое прочее. А сейчас надо нежно. Ладно, сделаем нежно. Окно у него открыто? Когда проезжали, было закрыто. Тогда проблема. Если дверь заблокирована, придется стекло бить. Дим, гантель с собой? Бить не надо, напомнил Филин. Ни стекло, ни человека. А как доставать? Практично засомневался Федя. Кстати, уточнить бы, в чем он? Если тащить через окно, а на нем шелковая рубашка и брюки без ремня, проблема. Тащить не надо, сам выйдет. Сам? А ты уверен? Да. Ну, не знаю. Мы подождали еще несколько минут. За это время Филину пришли две смски. Делиться с нами он не стал, но на первую пробурчал. Да кто бы сомневался. Из чего я заключил, что все пока что идет по плану. После второго сообщения Филин достал из пакета наручники и предупредил. С парковки налево. Двигаемся тихо, не разгоняемся. Метров через 100 будет сквозняк. Свернем туда. Сквозняк? Проходной двор, подсказал Федя. А что в этом сквозняке? Резервный вариант. Подробнее можно? На месте увидишь. В этот момент к парадному крыльцу подкатила безразмерная фура с логотипом «Арбат-Конфуз». Тотчас же прибежали товарищи в синих робах и поволокли из фуры какие-то коробки. — Это каждый день вот так, — прозрел я, — ровно в 5, плюс-минус 10-15 минут. — Здорово, — одобрил Федя. — Теперь камеры на входе перекрыты. — Да, можно работать, — констатировал Филин. — Федя, иди гулять. — Не понял. — Выходи, двигайся к северному выезду. Мальчонка, который будет на нас ругаться, — объект. Пихаешь его на заднее сиденье, садишься сам, поехали. Вопросы? Нет. Федя покинул салон и пошел к выезду с парковки. Мы выждали немного и двинули следом. Сердечко мое привычно сжалось и нырнуло в желудок. Мир вокруг тотчас же начал густеть и выдавать низкие частоты. Тормоз. Тормоз. «Черный BMW X5», — прогудел Филин. «За полкорпуса до вильнешь вправо. Надо слегка поцеловать его, понял?» «Да», — промычал я в ответ. «Сделаем. Слегка, как маленькая уродливая сестра брата тяжеловеса. Понял?» «Да, да, сделаем». «Хорошо. Мотор не глуши, как примем на борт, сразу старт. Понял. Слева проплыл толстый мужлан с пакетами. Потом гуляющий Федя. В машинах лица. У машин кое-где силуэты. Тут люди кругом. Почему номера не сняли? Почему маски не предусмотрели? «Может, номера?» — тягуче предложил я, удивляясь себе. «Я могу думать еще о чем-то, кроме основной цели». «Не отвлекайся!» — пробасил Филин. «На раз, три, два, раз!» Я крутанул руль.